Глава 13. Сонг настолько рьяно взялась за работу, что у меня просто-напросто не осталось свободного времени. Единственным исключением стало утреннее время, когда я делал разминку. В эти пару часов она, как завороженная, сидела в углу комнаты и наблюдала за мной. Ей нравилось смотреть на меня, а мне ощущать ее восторженные взгляды. В этой игре ощущений, которая за 10 дней превратилась уже в некий ритуал, удовольствие получали мы оба. Я от ощущения силы и возможности, а также от ее внимания. Сонг же просто балдела и пребывала в неком подобии нирваны. Особенно приятной неожиданностью стал ее подарок. Как-то в разговоре мы коснулись местной музыки, и девушка, недолго думая, на следующее утро принесла местный аналог инструмента. Как мне сообщил Зак, этот семиструнный инструмент, наподобие прямой доски 1,5 метра длиной, называется гуцинь. Как оказалось, Сонг просто великолепно умела играть на этом устройстве. Честно говоря, я был поражен этой стороной ее личности. Плавная и спокойная музыка мне безумно нравилась. В ее переливах было что-то волшебное. К тому же мелодия очень сильно совпадала с плавными движениями моего тела. В общем, теперь каждое утро Сонг играла мне разные мелодии, а я перестал изображать гимнастику и начал выполнять комплекс движений из различных стилей единоборств. Хоть и был в курсе всех боевых искусств, но по утверждению Зака до более-менее приемлемого уровня выполнения боевых приемов на уровне инстинктов мне еще далеко. Так что под его присмотром и советами я разработал комплекс упражнений, который позволит мне достигнуть нужной степени владения телом. Правда, по его словам, на это уйдет не меньше 10 лет, если только я не стану этим заниматься в нулевке на базе. Что-то часто он в последнее время упоминает эту нулевку, явно неспроста. В остальное время мы с Сонг мотались по всему периметру базы, где я расставлял своих дронов и жучков. Уж не знаю, что там смогла придумать Сонг, но принцесса меня пока больше не беспокоила. Хотя, насколько я был в курсе, у Мэй и самой дел выше крыши. Бабы метались по базе, словно ужаленные, готовясь к первой боевой стычке с противником. Вот так, за делами и заботами, и пролетели все 10 дней. В последний мирный день соседний поселок был эвакуирован, а все слуги и мужья покинули базу. Мне даже показалось, что принцесса и меня хотела убрать подальше с базы. Но тут уже против богини не попрешь. Пришлось ей поумерить свой энтузиазм. Сражение с наемниками, если так можно назвать избиение противника, мы с Сонг наблюдали из моей комнаты в храме. Она притащила кучу аппаратуры и фактически устроила тут свой координационный центр. Командовала операцией принцесса. Вот только мало кто знал, что весь план был разработан Фанг Су Мин на основе моих разведданных, переданных через Сонг. По сути, Мэй просто озвучивала приказы Фанг, что, по-моему, устраивало обеих. После того, как Зак настроил передачу данных с наблюдательных точек на мониторы Сонг, она словно расцвела. Такой радостной и энергичной Сонг я еще не видел. Словно маленькому ребенку вручили игрушку, о которой она мечтала всю свою жизнь. Мне иногда казалось, что еще чуть-чуть, и она начнет подпрыгивать на месте и визжать от удовольствия. Ее пальцы летали сразу на трех манипуляторах, отдаленно напоминавших клавиатуры. А Зак, видимо, заразившись от меня экспериментаторством, решил изучить предел эмоций и возможностей Сонг. Если обычно у нее техника слегка притормаживала от количества получаемой информации, то сейчас Зак просто использовал ее аппаратуру только как канал передачи инфы, полностью возложив всю работу на себя. Мне даже пришлось пояснить изумленный Сонг, что происходит. А то уж очень сильно удивилась девушка столь неожиданным переменам в технике. Почти 2000 наемников, вооруженные не только автоматами и пулеметами, но и при поддержке 10 танков, 5 БМП, а также 5 боевых роботов-мехов системы «Залп» и «Конус». Вроде бы силы более чем солидные, но тут надо понимать весьма интересные правила проведения таких сражений. Заключались они в том, что, во-первых, применять любое дальнобойное вооружение с закрытых позиций было запрещено. То есть вести бой можно только на дистанции, не превышающей 2 километров. Например, роботы и танки могли вести огонь уже на дистанции до 10 километров, но вынуждены были сначала сближаться на разрешенную дистанцию и только потом открывать огонь. Во-вторых, сражение проводилось только на определенной заранее территории. Любой отряд или разумный, покинувший территорию, считался выбывшим из боя и принимать участие дальше не мог. Третий пункт касался запрета использования вооруженных сил в атаке, то есть наблюдение с воздуха разрешено, но не более. Четвертый пункт – это условия поражения. Тут было аж четыре варианта – добровольная сдача, ликвидация или взятие в плен армии противника, решение арбитра, который, находясь на высоте в пару километров, наблюдал за боем, и последний вариант – убийство или взятие в плен командира вооруженных сил. Все это мне напоминало какие-то игры, с единственным отличием, что тут реально гибли люди. С нашей стороны было всего 200 бойцов в тяжелых бронированных доспехах, 3 меха системы «Атлант», 10 гибридов тяжелых танков и 7 арт-комплексов. На первый взгляд, полное превосходство у противника, но в реальности это не так. Тут надо понимать, что более современное оружие и главное качество на нашей стороне. Тот же доспех на бойцах с экзоскелетом, оснащенным встроенным компьютером с приличными характеристиками. У противника был всего один вид брони уже устаревшей системы с неполной защитой тела. А вот у охраны принцессы целых 3 типа доспеха. Тяжелый, с полной защитой и прикрытием всего тела, более динамичный и, главное, обладающий своим встроенным магическим источником энергии. Собственно, именно им и вооружали штурмовиков. Второй тип доспеха – это легкий доспех солдат поддержки с полной защитой, но с частичным усилением силовых характеристик. Его использовали снайперы и отряды огневой поддержки с дальних дистанций. Третий тип доспеха специально разработан для магов отряда, имеющих ранг выше третьего. Вот там уже напичкано всего и много. Защита хоть и менее мощная, чем у тяжелых штурмовиков, но вот мобильность и усилители на более серьезном уровне. Самым удивительным для меня было наличие мечей почти у всех солдат. Да, они являлись магическими артефактами и оснащены вибро, но рядом с огнестрелом смотрелись атавизмами. Подобная ситуация была и в отношении остальной техники. Например, 7 артиллерийских установок залпового огня, которые, казалось бы, тут лишние, но нет. Эти бронированные и высокомобильные машины прекрасно чувствовали себя в бою даже на таких малых дистанциях. Весь бой продлился ровно 10 минут. Даже как-то неинтересно. Я рассчитывал на весьма долгое противостояние, а тут бац и все. Наемники выглядели грозно и мощно, но как только они заняли нужную по плану фанг и сонг позицию, им навстречу из засады вынырнули все 10 гибридных танков Хаши-80А. Сбоку из засады, отстрелив маскировку, вылетели 3 наших меха «Атлант», сразу устремившись в сторону мехов противника, и все это под прикрытием залпа арт-комплексов, буквально за те пару минут, которые понадобились танкам, дабы вступить в бой, они выпустили весь свой немалый запас. А там на секундочку по 30 ракет в каждой установке. Маги противника толком не успели среагировать. В итоге большая часть ракет разорвалась в рядах армии наемников. Атланты, просто и без затей, в упор разрядив весь свой арсенал, уничтожили мехов неприятеля. Какие-то точки сопротивления еще были, но как только штурмовая пехота достигла врага, из его рядов вылетели 3 зеленые сигнальные ракеты, означающие капитуляцию. Вот так и закончился бой. Если бы я не видел весь тот объем работы, который провели Фанг и Сонг при помощи остальных офицеров, то подумал бы, что против нас вышел какой-то сброд, а не серьезный противник. А так все было логично. Неприятель рассчитывал на свою незаметность, плюс был уверен, что армия принцессы совсем в другой части полигона. Собственно, она там и была, но ночью всю технику заменили на макеты и магические иллюзии. Потом марш-бросок в темноте на новую позицию, ускоренная маскировка техники, заметание следов, и все это в абсолютной темноте под аккомпанемент дождя, низвергающегося ливнем с неба. Все девчонки рассчитали верно, и в итоге полная победа без каких-либо потерь. «Ура!» – вскочив с места, заорала радостно Сонг, обернувшись ко мне и, неожиданно подскочив, поцеловала. Вот только я успел ее поймать и, сам не понимая, зачем это делаю, прижал эту милую девчонку к себе. От моего жеста Сонг сразу как-то смутилась и покраснела. Даже как-то вяло начала пытаться освободиться, но явно от удивления. «Что ты делаешь?» — обреченно сказала она, стараясь не смотреть мне в глаза. «Собираюсь тебя поцеловать», — усмехнулся я, прижимая ее к себе еще ближе. «Или ты против?» «Что?» — изумленно уставилась на меня Сонг своими ставшими огромными глазищами. Этого зрелища уже не выдержал и я. Подхватив ее на руки, с огромным удовольствием поцеловал. Сначала Сон как-то заторможенно среагировала на мой поцелуй, но уже через секунду впилась в мои губы со всей страстью. Что ж, похоже, пора переводить наши отношения в другую плоскость. Пока мы целовались, я на руках занес ее в другую комнату, которая для меня была спальней. Хотя сложно назвать спальной комнату с матрасом на полу. Правда, матрас был весьма удобный и мягкий, а главное, застеленный. «Доспех сними», — требовательно произнес я, прерывая наш поцелуй. «Что сделать?» — растерянно спросила Сонг, пытаясь вернуться обратно к поцелую. «Доспех свой отключи», — терпеливо повторил я. Она, не совсем понимая, что делает, отключила блокираторы доспеха, чем я тут же воспользовался, сняв с нее эту монстрообразную штуку. Освободившись от своей амуниции, Сонг оказалась на постели. «Но мне-то снимать ничего не нужно. Просто приказал, и все, я уже готов». Наградой мне стал протяжный стон, вырвавшийся из уст девушки, которая просто пожирала меня своим возбужденным и слегка затуманенным взглядом. От этого я еще больше завелся, но помня, что все-таки Сонг еще девственница, не спешил. Пока наша доблестная армия разбиралась с пленными и трофеями, мы с Сонг занимались друг другом. И если бы не срочный вызов от принцессы, то мы бы еще точно долго не останавливались. А так пришлось довольствоваться только одним часом. «Сонг, где ты, черт тебя побери, лазишь?» Гневно закричал коммуникатор девушки, отчего она аж вздрогнула в моих объятиях. Выскользнув из моих рук, она подскочила к своей броне и, схватив очки, тут же надела. «Сонг на связи?» Чересчур бодро ответила она. «Наконец-то!» Раздался ворчливый голос принцессы. «Чем ты там вообще занята?» «Разбираю оборудование, а также провожу анализ поступающих данных от следующего противника». Четко и даже не покраснев, соврала Сонг. «Потом этим займешься», — уже спокойнее сказала принцесса. «Давай срочно сюда. Мы тут весьма интересную особу в плен взяли». «Так точно, выдвигаюсь», — четко ответила Сонг. Не снимая очки, Сонг принялась быстро одеваться, при этом стараясь не смотреть в мою сторону. «Сонг?» — слегка удивился я ее реакции. «Давай не сейчас», — с досадой в голосе произнесла девушка. «Вечером поговорим, хорошо?» «Хм, ну давай вечером», — усмехнулся я. Что-то в ее реакции было не так. «Ну а что случилось, ты можешь сказать?» Сонг, одевшись за рекордное время, уже выходя, обернулась и с растерянным лицом наконец ответила. «Вечером. Все вечером». После чего выскочила из комнаты, а потом и из храма, оставив меня в полном недоумении. Или я чего-то не понимаю, или Сонг расстроилась от того, что произошло. Странно, мне казалось, что ей понравилось. Да и мне, если быть откровенным, было приятно ощущать тело этой миниатюрной девушки в своих объятиях. Если с Эльзой у нас был просто секс-марафон голодных людей, то тут все оказалось намного приятнее с точки ощущений. К Эльзе я в итоге ничего не испытывал, в то время как Сонг мне нравилась не только в постели, но и как собеседник и просто замечательная веселая девчонка. Потому было слегка обидно видеть такую реакцию. Впрочем, вечером все узнаю. Может, и зря сам себя накручиваю. До вечера я успел позаниматься магией и потренировался двигаться в ускорении от микродвигателей костюма. Получалось пока не очень хорошо. Проблема в том, что управлять движением без ИИ оказалось практически невозможным. Я в состоянии отдать команду и ускориться, но только прямо и не поворачивая, а при том даже мог затормозить. Но на этом все. И хотя Зак утверждает, что с практикой я и сам смогу управлять любым точечным ускорением, но что-то плохо верится. Про полеты я вообще молчу, там мрак полный. Правда, когда Зак берет на себя управление соплами, то сразу становится совсем другое дело. Вот только даже в этом случае летать не получилось. Какие там виражи, тут бы просто взлет-посадку освоить. Так что работать еще и работать. Поздно вечером пришла серьезная Сонг. С мрачным видом она вошла в комнату и, не присаживаясь, посмотрела на меня. «Мне очень жаль, но то, что я сделала сегодня днем, непозволительно и глупо. Прошу меня простить за столь недостойное поведение». «Хм, чего? Ты вообще о чем, Сонг?» От такой своеобразной речи я аж закашлял. «Я понимаю, что вам будет сложно простить меня». Не обращая внимания на мой вопрос, продолжила она. «И я пойму, если вы перестанете со мной общаться». «Сонг, в чем дело? Что за бред ты тут несешь?» Подойдя вплотную к девушке, недоуменно спросил я. «Нет, ты не понимаешь!» Слегка истерично выкрикнула она, делая шаг назад. «Я поступила, как последняя сволочь! Мэй так сильно мне доверяет, а я взяла и предала ее!» «Стоп! При чем тут Мэй? Ты можешь нормально сказать, что случилось?» «Ее высочество полюбило вас, а я, воспользовавшись вашей слабостью, предала ее!» Побледнев, с трудом произнесла Сонг. «Чего?» Я уже хотел сделать шаг в ее сторону, но от этих слов стал на месте, как вкопанный. «Она искренне любит вас!» Растерянно пробормотала Сонг. «А тут я. И вот теперь как я буду смотреть в ее глаза? Ведь вы принадлежали только ей, а тут я». В этот момент у меня в голове словно взорвался колокол. «Так вот в чем дело. Я, оказывается, уже кому-то там принадлежу. Кажется, я забыл, в каком мире оказался. Что ж, это послужит мне прекрасным уроком». «Сонг, ответь мне на один вопрос», — сухим голосом произнес я. «Что ты сама испытываешь в отношении меня?» «Я?» Удивленно спросила она, с опаской взглянув в мою сторону. «Какая разница? Поймите, мои желания не имеют значения подле ее высочества. Я лишь пыль на ее пути». «Ясно», — кивнув, сказал я. «Тогда зачем ты пришла?» «Как зачем?» — изумленно посмотрела на меня Сонг. «Объясните, извиниться». «То есть ты считаешь, что произошедшее днем — это ошибка?» «Да, это моя ошибка, и больше такого не повторится. Никогда!» Прикусив губу, уверенно произнесла Сонг, вот только глаза она отвела в сторону. «Тогда последний вопрос. Почему ты решила, что я кому-либо принадлежу?» Угрюмо спросил я. «Но как же?» – растерянно сказала она. «Это же ее высочество!» «Ясно!» – вздохнул тяжело я, пытаясь держать свой гнев в себе. «Значит, слушай тогда меня. У тебя есть два выбора. Первый. Ты признаешь весь этот бред, что успела наговорить полной чушью, и мы, возможно, сможем вернуть наши отношения в прежнее русло. Или ты продолжаешь говорить об этой безразличной мне принцессе, и тогда мы расстаемся навсегда». «Это не чушь», — возмутилась она. «Ты должен быть счастлив, что на тебя обратила внимание сама принцесса. Ты не забыла, что я посланник, и мне как-то фиолетово на твою принцессу?» Не выдержав, громко возразил я. «Ты! Да как ты вообще смеешь такое говорить?» Гневно ответила Сонг, полыхая глазами. «Ясно. Запомни, я никому не принадлежу и принадлежать не буду», мрачно выговаривая каждое слово, произнес я. «С этого момента между мной и тобой стена. Обращаться с такой дурой я не желаю. Иди дальше, облизывай свою принцесску». «Прекрасно», возмутилась она. «Как я вообще могла с таким хамом иметь дело?» «Выход там», указал я на дверь рукой. «Пф, тоже мне выскочка!» Фыркнула гневно Сонг и быстрым шагом покинула храм. Я же остался стоять на месте, гневно сжимая и разжимая кулаки. Хотелось что-то сломать, и желательно большое и громкое. Предмет я для них, понимаете. Спокойствие, только спокойствие. Это просто дебильный мир с дебильными бабами. Скоро я отсюда свалю, и все станет опять хорошо.